И плывет она себе по морю житейскому, покуда Мишань, сынок, не шарахнет ее о стенку. Зачем ж так грустно? А затем, Кузьмич, что так оно и есть. Ты на своих гастролях находишься, я на своих. Только твои завтра и кончатся, а про мои ничего не известно. Поскорей бы уж. Ты мне лучше вот про что скажи. Губа у тебя распухшая. Рассажена кем? Рассажена одним боксером. Я его за границу не отпустил, в Бразилию, на чемпионат мира. Вот он и обиделся. А вы, Георгий Поликарпович, подумайте о моем предложении. Вахтером, что ли? А не все ли равно, кем жить, лишь бы жить по-человечески? Вообще-то резонно, однако хлопотно. Я на вахту, а Мишань куда девать? А Мишаню в ЛТП, на лечение, не маленькой, могу устроить. Напишите заявление, так, мол, и так, сын у меня алкоголик, нуждается в принудительном лечении. Это на Мишаню-то заявление, на больного, обгорелого. Сдурел никак, Кузьмич. Да Мишань-то он ведь хороший был. Да я ему хоть что прощу. Потому что сын... Потому что больнее ему, нежели мне, вот почему. Мишане ведь 40 нету, 38. А посмотри на него. Ни волос, ни лица, ни ногтей на пальцах. И на такого заявления. Да. Простите, не в свое лезу, потому что... А что с ним, с Мишаней? Где он так пострадал? Тайге в экспедиции. Будто дощатая, в которой они жили там, барак такой на санях, балок называется, от печки через портянки загорелся ночью. Все выскочили на мороз в тайгу, и Мишань в том числе. И тут про Пушка вспомнили. Лайка у них была общественная. Стали звать Пушок, Пушок. А где там? Забил из дуреха под нары со страху. Люди проскочили, печку дураков возле дверей, а собачка в огонь не пошла, под нары попятилась. Скулит, плачет, еще немного сгорит. Вот он и сунулся туда, то есть обратно в огонь, Мишаня-то, сгоряча. Собака сопротивляться начала, покусала Мишаню. Пока он ее из-под нар развлекал, в будке как в печи доменной стало. Жарко, стекла в окошке полопались, тяга образовалась. Потому, видать, и не задохнулся Мишань, что тяга. От нар до дверей 2 метра всего лишь. Но теперь уже сквозь приличный огонь. Огонь ведь разный бывает, милок. Погуще, пожиже, сплошняком, рваненькой, бегущий, али ползущий, прыгающий. Так вот там, в будке ихней, видать, очень густой огонек был. Хоть и в снег они вывалились, Мишань с Пушком, однако и в снегу еще долго их тушили. Собака в лес убежала подыхать, скорее всего. А Мишаню вертолетом вывезли на большую землю, то есть в Магадан. Впоследствии Потапов так и не мог себе объяснить, почему он послушно поплелся за Поликарпычем в его однокомнатную хавиру. Произошло это во второй половине дня. Первая половина пролетела мгновенно. И в основном там же, на лавочке, в разговорах на чистом воздухе. После злополучных 2 Поликарпыч поспешно проверил наличность в карманах, некоторые из них вывернул наизнанку. И Потапов, глядя на усилия шляпы, не устоял, мысленно проклиная себя за потворство зеленому змею, предложил Поликарпычу 3 рубля. Потом еще целый час простояли в очереди за дешевым вином, где от Потапова многие отворачивали глаза, видимо, узнавая в нем директора своей фабрики. Находясь в очереди, Потапов одно время совсем было собрался уйти прочь, сбежать, смыться, но почему-то остался стоять. Неужто из жалости подобная солидарность? Спрашивал себя и тут же себя же утешал. Не из жалости, из общности корней. Затем, спеша улизнуть из общности, подбивал шляпу воспользоваться правом участника-инвалида взять что надо без очереди. Но Поликарпыч наотрез отказался. «Не за хрусталем стоим», — только и сказал. жил Поликарпыч на первом этаже блочной пятиэтажки.